Долго еще Лоренцо не могла прийти в себя и находилась в состоянии, подобном тому, в какое приводил ее Джузеппе, когда таинственным способом прикасался к ее голове и повелительно говорил ей «Спи». Она ничего не сознавала, не видела, не чувствовала. Но вот она пришла в себя и прежде всего рассердилась на царицу, да так, как еще до сих пор ни на кого никогда не сердилась. С ее прелестного лица сбежало полудетское выражение, щеки зарделись краской гнева, глаза сверкнули злобой. Она даже с такой силой сжала свои маленькие нежные ручки, что одно из колец, покрывавших ее тонкие пальчики, втиснулось в тело и до крови прорвало кожу. Но она и на боль не обратила внимания. — И за что это восхваляют? — Эту ужасную женщину, — бешено думала она. — За что называют ее необыкновенной, великой? Она злая, капризная, дурная, завистливая и больше ничего. Она только хочет показать свою силу. Но это еще посмотрим. Князь могущественен. Он делает все, что хочет. Я не желаю уезжать. Я люблю князя. Я хочу с ним остаться. Она изо всех сил дернула за шнурок, один конец которого находился в карете, а другой был привязан к поясу кучера. Карета остановилась. Вмиг один Лоренцо распахнула дверцу, выпорхнула из нее с легкостью и грацией, каким позавидовала бы первейшая танцовщица. И прежде чем кучер мог прийти в себя от неожиданности, была уже далеко. Она закуталась в свою соболью шубку и неслась по снежному тротуару, пока не заметила стоявшего на перекрестке извозчего воска. Тогда она все с той же легкостью и быстротой оказалась в воске и кое-как объяснила извозчику, куда ее надо везти, всунув ему при этом в руку серебряный рубль. Извозчик изо всей мочи погнал пару застоявшихся лошадок. Ухабы, ухабы, опять ухабы, снежная пыль в глаза, кто-то кричит, бранится, чуть не раздавили кого-то, опять ухабы, и вот Лоренцо перед хорошо знакомым ей одним из крылец потемкинских чертогов. Раз и навсегда данному приказу светлейшего ее здесь впустят во всякое время. Ей знакома дорога, и перед нею распахнутся все двери. Она знает, где именно найти его. А если он выехал, она останется ждать и дождется. Но он был у себя и ждал ее. Он часто, слишком часто ее ждал. И слишком волновался, когда его ожидания оказывались тщетными. Едва она вошла, и он ее увидел. Разгладились морщины на его прекрасном лбу, и счастливая улыбка разлилась по всем чертам его лица, на котором за минуту изображались скука, тоска и раздражение. Он взял ее маленькие белые ручки, склонился к ним и стал целовать их жадно и страстно. Но вот он взглянул ей в глаза и невольно отстранился. Он почти не узнал Лоренцо. Ему никогда даже не могло прийти в голову, что она способна быть такой. — Что с вами, моя дорогая маленькая синьора? — спросил он. — Кто вас обидел? — Знаете ли, откуда я? — дрожа в волнении, шепнула Лоренцо. — Я прямо от вашей царицы. — Что от царицы? Он сдвинул брови. — Успокойтесь и расскажите мне все подробно. Не выпуская ее руку, он усадил ее рядом с собою и, внимательно, не прибивая, выслушал ее рассказ, прерывавшийся слезами и едва сдерживаемыми рыданиями. Лоренцо была из числа тех женщин, к которым идет решительно все, даже слезы. Под конец Потемкин не столько ее слушал, сколько любовался ею. С первых же ее слов он догадался, в чем дело, все сообразил. И когда она довела свой рассказ до конца, он уже был спокоен и улыбнулся ей какой-то мечтательной, влюбленной улыбкой. Улыбка эта озадачила и смутила Лоренцо. — Вам смешно, князь? — с горьким упреком в голосе воскликнула она. — Вы рады тому, что нас преследуют? Вы хотите, чтобы я уехала? — Перестаньте говорить пустое, — сказал Потемкин, снова покрывая ее руки поцелуями. — Мне вовсе не смешно. Но и печалиться не вижу пока причин. Вы уедете только в том случае, если сами того захотите. Она остановила на нем долгий взгляд и стала внимательно слушать. Он продолжал. — Воля царицы — закон. Если она приказывает, чтобы муж ваш завтра же выехал, то он и должен выехать. Но ведь вы, по словам царицы, подлежите высылке, только как его спутница. Вы можете остаться. Для этого надо, чтобы вы решили составить мужа, чтобы вы доверились мне, чтобы вы любили меня так же, как я люблю вас. Лоренцо вздрогнула. Оставить мужа. Ведь она не помнила, что было время, когда она убегала от своего Джузеппе, что еще недавно она готова была его покинуть, и если не делала этого, то единственно потому, что у нее не хватало силы и решимости, потому что она трепетала перед тайной, колдовской властью этого человека. После того, как он во время ее странного усыпления приказал ей любить его, она исполняла его приказ, она любила его страстно, но не менее страстно любила она и Потемкина. Если б теперь Джузеппе был здесь, она не могла бы ни за что решить для себя, кого из них выбрать. Ее одинаково влекло к этим двум людям. Джузеппе нет, она не чувствует его присутствия, его влияния. А русский великан перед нею среди почти сказочного великолепия своей царственной роскоши, во всем блеске своего могущества, силы, очарования, и он говорит ей, что ее любит. Он покрывает поцелуями ее руки и шепчет ей: «Лоренцо, останься со мною». Он ее любит. Он, грозный лев, перед кем все трепещут, сам трепещет, ожидая ее ответа: «Уехать завтра? Навсегда его покинуть? Никогда больше не видеть этого величественного, гордого лица, который умеет так страстно, так нежно улыбаться? Нет, это невозможно». Ее сердце бьется все сильнее. Она уже не помнит о Джузеппе, она все забыла, а ласковый, соблазнительный голос шепчет ей: «Лоренцо, ты в моей власти, Лоренцо, моя воля тоже закон. Я хочу, чтобы ты меня любила, и ты меня любишь. Я хочу, чтобы ты сама сказала мне это, и ты скажешь. Ты останешься со мною и будешь жить для меня одного. Я спрячу тебя так, что никто тебя не отыщет. Я окружу тебя всем, что только может придумать и пожелать твое воображение, твоя прихоть. Говори же мне, что ты меня любишь, что ты останешься». Лоренцо подняла на него свои чудные глаза, подернутые страстной влагой. Эти глаза сказали ему все. Она слабо, как-то радостно и в то же время испуганно вскрикнула и, охватив его шею своими тонкими руками, припала головой к широкой груди его. «Лоренцо, встань и уходи отсюда навсегда!» Вдруг прозвучал над ними странный голос, полный необычайного спокойствия и непобедимой власти. Она затрепетала всем телом. Это он, непонятный, великий, перед кем должно склоняться все, перед кем чародей Джузеппе превращается в бессильного покорного раба, как она видела 2 дня тому назад. Это он. И она почувствовала себя совсем уничтоженной властью этого непонятного существа. Ужас охватил ее, такой ужас, какого она не испытывала никогда в жизни. Она выскользнула из объятий Потемкина и с единой мыслью о том, чтобы не увидеть его, не встретиться с его взглядом, как безумная выбежала из комнаты. Все это произошло так быстро, что Потемкин не успел шевельнуться, не успел не только удержать ее, но даже понять, что она от него вырвалась и убегает. Но вот она исчезла. Он порывисто поднялся и, страшный от гнева, взглянул на стоявшего перед ним человека. Кто это? Кто этот дерзновенный безумец, осмелившийся сюда проникнуть? Он узнал его, и гнев мгновенно стих, уступив место изумлению. Такому изумлению, что мысль о Лоренце пропала вместе с порывом, возбужденной ею страсти. Было чему поразиться и отчего прийти в изумление. Несколько месяцев тому назад этот человек в первый раз появился здесь. Потемкин принял его высокомерно, принял только по желанию и просьбе царицы. Но прошло не более часу времени, и человек этот овладел высокомерным, могущественным вельможей, потряс его душу и стал близок и дорог к этой душе. Он обещал появиться тогда, когда это будет надо, в минуту величайшей опасности, и ушел. С тех пор Потемкин несколько раз встречал его, даже подолгу находился с ним в одной и той же комнате и не обращал на него внимания. Он забыл, да, непостижимо забыл свою с ним беседу, забыл значение для него этого человека. Как могло случиться это? Ведь это невозможно. А между тем оно было именно так. Он забыл все и только теперь вспомнил. «Князь, я исполнил свое обещание. Я пришел к тебе в тот самый миг, когда готово было совершиться твое падение. Такое падение, всю глубину которого ты не можешь исчислить», — произнес между тем Захарьев Авинов, поднимая глаза на Потемкина и заставляя его сразу вернуться ко всем впечатлениям их первой встречи, сразу как бы уничтожая и сглаживая все, что было со времени этой встречи до настоящей минуты. Широкое чувство любви, доверия, почти восторга к этому неведомому, но близкому человеку наполнило сердце Потемкина. «Но как же ты мог сюда проникнуть?» — воскликнул он, едва веря своим глазам. «Если б кто-нибудь спросил тебя, как можешь ты одним росчерком пера решить дело, последствия которого отразятся, быть может, на миллионах людей, что ты ответишь? Если скажешь «могу», ибо имею власть и силу, будет ли это ясным ответом? Для того, чтобы ответ твой был ясен, тебе пришлось бы объяснять и рассказывать весьма многое. Коснуться даже множества таких предметов, которые для тебя самого непонятны и тайны. Так и я отвечаю тебе кратко. Мог сюда проникнуть, ибо имею власть и силу, не удовлетворю тебя. Конечно. А потому оставим подобные вопросы. Так я задам тебе другой вопрос. Перебил Потемкин, внезапно вспомнив Лоренцу и вновь ощущая при этом воспоминание только что покинувшее его страстное волнение. «Почему должен я выносить насилие над моей волей и над моими действиями и считать это для себя спасительным? От падения ли ты пришел меня избавить или просто мешать моему счастью, которого так мало в моей жизни? На это ты сам себе сейчас ответишь. Вспомни все, что испытал, узнал и в чем уверился в течение своей жизни». Сказав это, Захарьев Авинов положил руки на плечи Потемкина и, устремив ему прямо в глаза взгляд, от которого нельзя было оторваться. И внезапно, одно за другим, с необычайной яркостью, встали перед Потемкиным многие забытые им воспоминания, и воспоминания эти громко и убедительно доказали ему, что к Лоренце влекла его не любовь истинная и прекрасная, дающая настоящее счастье. К Лоренце влекла его только похоть, только дразнящий каприз раздраженного воображения. Он хорошо знал эти капризы, обещающие так много и быстро приносящие после минутного самозабвения только пустоту, недовольство собою, доходящие до омерзения. Что было всегда, то было бы и теперь. И только что он понял это, как Лоренцо представилось ему совсем в новом свете. Он не мог до сих пор беспристрастно судить ее, да вовсе и не желал этого, но теперь соблазнительная ее красота отошла на второй план, и он увидел, что ни любви, ни счастья не могла дать ему эта ребячливая, легкомысленная женщина. Она дала бы ему только одно опьянение, и чем продолжительнее оказалось бы это опьянение, тем было бы хуже. Не находя исхода своим стремлениям, своей тоске по неведомому, изнывая от скуки и пресыщения земными благами, он нередко сам искал такого опьянения, забывался, не заботился о том, что погружается в грязь, почти теряет свое человеческое достоинство. Но человеческое достоинство всегда просыпалось в нем внезапно, и чем грубее и сильнее было его опьянение, тем он с большим гневом на себя встряхивал грязь, проникался сознанием своего падения и рвался к свету. Это были периоды высочайшего подъема его духа, самых глубоких и светлых мыслей, кипучей и плодотворной деятельности, плоды, которые не пропали и зреют доселе. Именно такое сознание ничтожности и презренности наслаждений, составлявших предмет его капризных мечтаний со времени встречи с Лоренци, наполнило его теперь под влиянием нахлынувших на него воспоминаний. В один миг и бесповоротно вырвал он из своего сердца образ Лоренци, и если бы она сама явилась перед ним со всеми своими соблазнами, он посмотрел бы на нее тем гордым и презрительным взглядом, который всегда создавал ему стольких бессильных врагов. — Да, — сказал он с просиявшим лицом и горячо обнимая Захария Вавинова, — ты прав, непонятный друг, ты отвел меня от падения. И мне именно теперь не след было падать. Время приходит горячее, нужны все мои силы на многие работы. Он задумался. Его опять поразили мысли, вызванные появлением Захарьи Вавинова. — Ты не любишь вопросов, — воскликнул он. — Но все же скажи мне, зачем ты заставил? Ибо я вижу, что это ты заставил и меня, и царицу, и всех, кажется, забыть про тебя, не замечать тебя, даже и тогда, когда ты был у всех на глазах. Захарий Вавинов усмехнулся. — Ведь я сказал тебе, когда ты спрашивал меня, кто я, что я тот, кому ничего не нужно. Если человеку ничего не нужно, если он не стремится ни к чему из того, что могут дать люди, он только тогда свободен и спокоен, когда люди его не замечают. Бросаться в глаза и заставлять говорить о себе любит лишь тот, кто не чувствует под собой твердой почвы, кто нуждается в людях. — Да, — раздумчиво проговорил Потемкин, опустив голову на руки и закрывая глаза, как он всегда делал в минуты глубокого раздумья, — когда ты знаешь, что не нуждаешься ни в ком, а что в себе каждый может нуждаться, это великая услада для гордого духа. Но это не все. Скажи мне, человек непостижимый, познавший все и достигший такой власти, в существовании которой я всегда верил наперекор тому, что люди называют здравым смыслом, скажи мне, в чем познал ты истинное счастье и где мне искать его? Он долго ждал ответа. Наконец тихий голос, полный горькой муки, произнес над ним: «Брат мой, я скажу тебе, в чем истинное счастье, только тогда, когда буду, наверное, знать, что нашел его». Потемкин открыл глаза, поднял голову и никого не увидел перед собою. Захарьев Авинов исчез так же внезапно и неслышно, как появился.